Келлок удивил Дэнс, обратив внимание на то, что она сама упустила из виду, так как Ребекка не летела из Сан-Диего, а ехала на автомобиле. Значит, она не проходила проверку в аэропорту и потому легко могла провести с собой оружие. «Отлично, Чарльз», — произнесла Кэтрин, обращаясь к шефу, затем кивнула Ти-Джею со словами: «Ну что ж, пойдем побеседуем с Неглом». Дэнс со своим молодым помощником уже сидели в автомобиле, когда у нее зазвонил телефон. «Алло?» В трубке послышались нехарактерные для Келлога напряженные интонации. «Кэтрин?» «Ее нет». «Кого? Ребекки?» «Да». «А с остальными все в порядке?» «В порядке. Линда говорит, что Ребекка неважно себя чувствовала и пошла к себе в комнату прилечь. Просила ее не беспокоить. Окно в ее спальне открыто, но машина по-прежнему стоит у КБР». «Значит, Пэл забрал ее?» «Думаю, что да». «Когда примерно?» «Она пошла спать около часа назад. Точно сказать, когда она сбежала, невозможно. Если бы Пэл с Ребеккой собирались расправиться с остальными женщинами, это могла бы сделать либо сама Ребекка, либо Пэл, проникнув в окно, открытое Ребеккой. Дэнс решила, что женщинам пока ничего не угрожает, тем более, что вокруг их домика охрана. «Где ты сейчас находишься?» — спросила она Келлога. «Возвращаюсь в КБР. Думаю, Пэл с Ребеккой уже достаточно далеко. Поговорю с Майклом насчет организации дорожного патрулирования». Закончив разговор с Келлогом, Дэнс позвонила Мортону Неглу. «Алло», — прозвучал в трубке густой баритон литератора. «Это Кэтрин. Послушайте, Ребекка с Пэлом». «Что? Он ее похитил?» «Они действуют вместе, а она организовала его побег». «Немыслимо. Скорее всего, в настоящее время они попытаются скрыться из города. Но не исключена возможность, что вам угрожает реальная опасность». «Мне?» «Закройте двери, никого не впускайте. Мы скоро приедем, минут через 5». Однако дорога заняла у них почти 10 минут, несмотря на агрессивное вождение. Именно так Ти-Джей называл свой стиль водить машину. Дороги были забиты туристами. Напарники затормозили у входа в дом Негла и прошли к передней двери. Дэнс постучала. Писатель открыл почти мгновенно. Он взглянул мимо нее на Ти-Джей и потом быстро на улицу. Оба агента вошли в дом. Негл закрыл дверь и печально опустил плечи. «Простите меня». Голос писателя сорвался. «Он сказал, что если я предупрежу вас по телефону, он убьет всю мою семью. Простите». Дэниел Пэл, все это время стоявший за спиной у Дэнс, приставил ей к затылку пистолет. Глава 49. «Это мой друг. Кошка для моей мышки. Со смешным именем Кэтрин Дэнс». «Когда вы позвонили, — продолжал Негл, — ваше имя высветилось на дисплее моего телефона. Он заставил меня сказать, кто звонит. Я не хотел, но у меня же... Я... Не беспокойтесь, — начала Дэнс. — Шшш, мистер писатель и миссис следователь, тише!» В спальне справа Кэтрин увидела членов семьи Негла, лежащих ничком на полу, заложив руки за голову. Его жена Джоан и дети, подросток Эрик и совсем еще маленькая толстушка Соня. На кровати рядом с ними сидела Ребекка с ножом в руках. Она окинула Дэнс совершенно равнодушным взглядом. Дэнс понимала, женщины и дети еще живы только потому, что Пэл использует их для давления на Негла. «Иди-ка сюда, детка, помоги мне». Ребекка спрыгнула с кровати и подошла к ним. «Забери у них оружие и телефоны». Пэл держал пистолет у самого уха Кэтрин, пока Ребекка забирала у нее оружие. Затем Пэл приказал Дэнс надеть на себя наручники. Она подчинилась недостаточно надежно. Он затянул их еще туже, и лицо Кэтрин перекосило от боли. Потом они сделали то же самое с Ти-Джеем и толкнули обоих на кушетку. «Осторожней», — пробормотал Ти-Джей. Пэл повернулся к Дэнс. «Слушай меня». «Ты слушаешь?» «Да». «Кто-нибудь еще сюда должен приехать?» «Я никого не вызывала». «Ты не отвечаешь на мой вопрос. Ты же ас в допросах и должна все прекрасно понимать». «Насколько мне известно, никто. Я приехала сюда, чтобы задать Мортону несколько вопросов». Пэл положил их телефоны на кофейный столик. «Если кто-то тебе позвонит, скажи им, что все в порядке. Ты вернешься к себе в офис примерно через час, но больше никаких разговоров, ясно? Если нет, я возьму одного из ребятишек и...» «Ясно», — откликнулась Кэтрин. «А теперь, чтобы я больше ни от кого ни звука не слышал, мы...» «Глупо», — с вызовом произнес Ти-Джей. «Нет, нет, не надо», — подумала Дэнс. «Позволь ему руководить». с Дэниелом Пеллом вызывающее поведение не пройдет.